Глава первая. Медленнее. Двигайся медленнее и трагично, салага. Представь, что ты с глубокого похмелья. Молодой сталкер в потертом защитном комбинезоне обреченно оглянулся через плечо, зыркнул угрюмо и осторожно ступил вперед. Еще шаг и стоп. Не рыпайся пока. Отдохни. Парня звали Рентген. Хвастался, что любого человека насквозь видит. Страшно любил столкнуть под стакан прозрачного умную речь, что-нибудь про социальную структуру, общественный договор, пирамиду Маслоу и так далее. С образованием, в общем, соложонок попался, а может, просто тупо выпендривался. Начинал обычно так. Ну, людей-то я хорошо знаю, успел изучить. Так и стал рентгеном. Вроде даже фамилия у него оказалась подходящая, то ли Лучевой, то ли Просветов. Сталкер замер в неустойчивой позе у старой железнодорожной насыпи. Тяжелый армейский ботинок вдавил в грязь несколько кусков щебенки. Стоять на наклонной поверхности было неудобно. Ребристая подошва понемногу сползала, но рентген благоразумно не шевелился, ожидая следующей команды от ведущего. Рельсовая ветка тянулась через всю свалку, дикие земли и край милитари к небольшому депо возле атомной станции. Узкоколейку построили перед закладкой ЧАЭС, возить стройматериалы. После первой аварии заброшенный путь отремонтировали, и списанный тепловоз, окранированный свинцовыми плитами, таскал к растущей громаде саркофага цемент и песок. Ведущему группы эта железка никогда не нравилась. Ближе к городу она становилась смертельно опасной. Вокруг нее скапливалась бесцветная кислотная мерзость, которую научники считали дальней родственницей – студню. Но здесь, у южного края Янтарного озера, дорога не первый месяц считалась безопасной. Относительно, конечно. Ребята из клана не побрезговали даже сделать схрон в ржавой коробке вспомогательной подстанции. Совсем недалеко, километров двух отсюда. Рельсы, абсолютно не тронутые временем, чистые, сверкающие, словно их уложили только вчера, лежали на трухлявых, насквозь прогнивших шпалах. Деревянные давно раскололись на узкие длинные щепки, а уложенные редкими участками бетонные потрескались, вывернув наружу ржавые головки соединительных болтов. Словно патологоанатом брезгливо вынул пальцы из гниющих ран трупа. Тьфу, пакость! Ведущий сплюнул. Что за хрень лезет в голову? В зоне омертвечения думать нельзя. Как раз накликаешь. «Хемуль!» — вполголоса позвал рентген, когда пауза до неприличия затянулась. «Дальше-то что делать?» Салага сбил старшего с мысли, и тот рыкнул. Во-первых, не трепыхайся. Во-вторых, не рыпайся. В-третьих, опять не трепыхайся. Статую Давида видел когда-нибудь? Изображай. Когда-то Хемуль участвовал в военных действиях в Южной Европе и навидался такого, чего иной раз и в зоне не встретишь, хотя, казалось бы, ушел он за периметр не от хорошей жизни. Не сумел приспособиться к мирному быту, скакивал по ночам с воплями, спасаясь от несуществующих бомбардировщиков. Только здесь, где смерть на каждом шагу, и смог успокоиться, попав в привычную среду. Пришел на один сезон денег по-легкому срубить и остался на годы. Детектор аномалий не показывал ничего. Чисто справа, чисто слева, то же самое прямо по курсу. Стерильно, как в хирургическом отделении. И никаких зримых проявлений. Не дрожит воздух над птичьей каруселью, не искрит контактная пара, не плющит траву гравитационная плешь. Но все равно что-то не так. Шестым, двенадцатым, хрен знает каким еще по счету чувством, Хемуль ощущал неясную угрозу. Словно откуда-то издалека теплый ветер вдруг принес едва различимый гнилостный запашок. «Ладно, попробуем». «Влево два», — нехотя скомандовал он. «И замри опять». Отмычка качнулся в сторону. «Нет, стой», — тут же переиграл Хемуль. Прислушался к своим ощущениям. Вонь как будто усилилась. Или нет? Вперед иди. Перешагни рельс, встань на шпалу и жди. И без самодеятельности мне. Рентген шевельнулся. За спиной ведущего разом выдохнули другие желторотики. В отличие от коллеги, они уже пару раз ходили с Хемулем на маршрут и знали, что на пустом месте тот особо напрягаться не будет. Конечно, рентген и сам не такой уж новобранец, хаживал ведомым и на свалку, и в темную долину. Повезло дураку вернуться живым. Опыт ведущих уберег его от большинства неприятностей, а что довелось пострелять, так это мелочь. Наоборот, только самомнение выросло. Как же, самостоятельно двух кабанов завалил. Или трех, или четырех. с вот такенными клыками. Нет, с вот такенными. Через секунду рентген уже стоял на шпалах и озирался по сторонам. Никакой опасности он не чувствовал. Вот разве что гудит старшой. Только сейчас Хемуль понял, что совсем не запах заставил его насторожиться, а глухой, едва различимый в мертвой тишине гул, доносящийся со стороны железнодорожной насыпи. Ровный, монотонный, но будто живой. Словно проснулась где-то в подсознании память детства. Так жужжит запертый в банке из-под варенья здоровенный шершень. «Ждем», — сосредоточенно распорядился ведущий. «Следим за гайкой». Словцо для маркеров сохранилось с незапамятных времен. Теперь вместо гаек бродяги зоны что только не использовали — подшипники, болты, гвозди. Чему сталкер больше доверял, то и таскал с собой. А с недавних пор и вовсе мода пошла самостоятельно маркеры клевать. Крестики стали делать, магендовиды, звездочки всякие, вроде амулетов. Некоторые, альтернативно одаренные, говорят, даже царапают на них что-нибудь душеспасительное. «Господи, помилуй», например, или «пропусти кормилица». Детский сад, одно слово. Хемуль больше доверял старым проверенным болтам. Очень уж у них форма подходящая, несимметричная, отчего сразу заметно, когда маркер идет неправильно. Поэтому именно болт он и кинул, красиво, с подкруточкой. Маркер перелетел через железнодорожное полотно, упал с противоположной стороны насыпи, глухо звякнул и запрыгал по щебенке. Четыре пары глаз неотрывно следили за ним. Опять пусто. Ложной стала быть тревога. Ну и ладушки. Обычно-то я недолюбливаю эти нервные приключения, как говорит в таких случаях один мультяшный страус. «Мне идти?» — подал голос молодой. «Не шевелись, рентген. Прямо вот не моргай даже. Отдохни пока, подумай о духовном». Хемуль придирчиво изучал рисовое полотно, покусывая нижнюю губу. Все было в порядке, но что-то ему определенно не нравилось. Рассказывают, что у сталкеров-ветеранов развивается подсознательное чутье в форме дурного предчувствия на те ловушки, которые никак себя не проявляют. Сами ветераны и рассказывают, конечно, за стаканом прозрачного, чтобы выглядеть большими и страшными в глазах молодняка. Нет, но дурное это предчувствие, вот оно, никуда не делось. «Дышать можно?» — осведомился рентген. Хемуль с интересом уставился на него, словно впервые увидел. А мы шутник, оказывается. Дышать ему, клоуну. Видали? В зоне вообще лучше дышать через раз. И всякой сопли это стоит запомнить с самого начала. А то вот так вдохнешь разок-другой без команды. А на третий, глядишь, уже арфа в руках. Кругом облака клубятся, и авиалайнеры так и шмыгают. Такие вот клоуны, любители искрометно пошутить, зону долго не топчут. Они все ставят под сомнение, иронизируют над ведущим, лично хотят все проверить, пощупать, потрогать. Без спросу суют руки туда, куда слепая собака хрен не сунет. Лежит потом такой оптимист возле какой-нибудь сработавшей ловушки, укороченной на голову, и недоумевает, за что ему такое невезение. Видать, проводник плохой попался. «Нет», — отрезал Хемуль, — «нельзя». Хотел закрепить команду парой трехэтажных матерных загибов, но не стал, опасаясь увлечься и пропустить какие-нибудь важные изменения в окружающем пространстве. Лишь добавил коротко: «Замри, сволочь!» и продолжил тщательно прислушиваться к дурному предчувствию. «Да ладно, старшой!» — покровительственно хмыкнул рентген, знающий о людях буквально все. «Нет же тут ничего!» Он резво присел, сгреб пригоршню гравия из засыпки полотна, так быстро, что ведущий не успел даже рта раскрыть, и метнул вперед, прямо перед собой, словно горсть маркеров. «Ложись!» — заорал Хемуль и сам рухнул, где стоял, вжался в землю, проклиная про себя тупого салагу. «Если там контактная пара затаилась, или, не приведи Господь, жарко спит, запечется рентген, что твоя курица-гриль, до хрустящей корочки. Но это еще полбеды, за собственную глупость каждый отвечает сам. Идиотов не жалко. Плохо, что до остальных тоже достать может запросто». «Вставайте! Чисто тут, хватит дрожать уже!» В голосе рентгена ясно звучала насмешка. «Штаны-то сухие?» Хемуль медленно с перекошенным от ярости лицом поднимался с земли. Обернувшись, парень смотрел на него от железнодорожной насыпи с едва заметной ухмылкой. «Что, мол, старшой, рискнешь подойти ко мне, чтобы немедленно двинуть морду? Думаешь, я не понимаю, для чего ты меня вперед выслал? Да потому что сам идти ссышь, места тут опасные». Разумеется, рентген отчетливо понимал, что за такую борзоту все равно схлопочет. Не сейчас, так потом, как только они выберутся на участок, достаточно безопасный для того, чтобы ведущий осмелился приблизиться к молодому на расстоянии вытянутой руки. Однако именно так, насколько подсказывал его дворовый опыт, в криминальных мужских коллективах и зарабатывается необходимый авторитет, если не хватает физической мощи и бойцовской подготовки, силы духа. Не верь, не бойся, не проси. Эти вон гаврики за спиной ведущего и так, безо всякой борзоты, то и дело получают по мордасам, потому что регулярно делают что-нибудь неправильно. А теперь они разнесут по всему Чернобылю-4, что рентген на маршруте технично поставил на место самого Химуля, и будут рентгену дополнительный почет и уважуха, в результате чего он выйдет на более крутые заказы и сам потом станет формировать, собственно, команду молодняка. Что касается морды, которая пострадает на ближайшем привале, то и ничего страшного, заживет как-нибудь. Он в свое время, помнится, еще и не таких люлей отхватывал. Один раз его вообще били без всяких ограничений, реально замочить хотели, втоптать в асфальт. Это, правда, давно было, еще до зоны. Ведущий тем временем привстал на одно колено, да так и остался почему-то. Ненависть медленно сползала с его физиономии, уступая место суровой сосредоточенности. Рентген успел даже возликовать на долю секунды. Кажется, старый волк покорно стерпел пощечину и пытается сделать вид, что ничегошеньки не произошло, чтобы не потерять лица. Однако еще через мгновение он понял, что Химоль, не отрываясь, смотрит мимо него на железнодорожную насыпь и ощутил, как от хребта к затылку начинает стремительно карабкаться полчища ледяных мурашек. «Медленно!» — тихо и отчетливо проговорил ветеран. «Очень медленно повернись и замри. И смотри туда во все глаза. Секи, чтобы по сторонам ничего не зашевелилось. Зашевелиться — сразу кричи». Обернувшись, очень-очень медленно, как и было предписано, парень дрогнул. Физиономия его от ужаса побледнела столь стремительно, словно температура вокруг разом упала на несколько десятков градусов. Неподалеку от рентгена в воздухе висел кусок гравия. Один из тех камешков, что бросил глупый молокосос, замер в полутора метрах над землей. Остальные уже давно раскатились по траве, а этот вот чего-то замешкался. «С чего это?» — только и сумел выдавить молодой. «Засохни, плесень!» Камешек как будто только и ждал, чтобы все обратили на него внимание. Он тут же начал падать, неторопливо, словно капля густого меда, тянущаяся с ложки. Ему потребовалось не меньше полминуты, чтобы коснуться земли, и все это время группа сталкеров зачарованно наблюдала за ним. Наконец камень упал и лениво покатился по рыжей траве, совершенно беззвучно и уже с нормальной скоростью. За спиной глухо щелкнуло. Возникло такое ощущение, будто где-то совсем рядом невидимка неумело передернула автоматный затвор. Ведомые нервно дернулись на звук, Химуль быстро оглянулся и снова уставился на камень, беззвучно шевеля губами, словно решая в уме сложную головоломку. С такой штукой он столкнулся впервые. «Почувствуешь боль или жар, падай на спину», — отрывисто сказал ведущий. «Сразу. Не вздумай шевелить мозгами, понял? У тебя их все равно нет. Про рельс забудь. Нет его». Рентген с трудом кивнул, прошептал. «Не чувствую. Все нормально». Нет, все-таки не зря Химуль не доверял железной дороге. Неспроста она тут лежит столько лет, а рельсы даже не потемнели. Опять зона пошутила, а чувство юмора у нее весьма своеобразное. Лучше было бы обойти подозрительную железнодорожную ветку. Да вот только выбора особого нет. Ломиться через агропром категорически стрёмно. Туда в последнее время опасно часто захаживают химеры, а на маршруте прорва ловушек после недавнего выброса. И через свалку огибать мало удовольствия. Утром какие-то отморозки устроили на периметре настоящую войну, и теперь голубые каски стоят на ушах, усилив патрулирование до предела. Нагнали бронетехники, вертолеты носятся, как пчелы над клевером. Говорят, кто-то из солидных засранцев, то ли долг, то ли свобода, устроил очередной масштабный прорыв периметра с боем курантов и фейерверками. Перебрасывали за первую линию обороны оружие, бойцов и припасы. Давно уже такого шума не было. А группа дяденьки Химуля возвращается с неплохим хабаром, собственностью клана, между прочим, давно проплаченной заказчиками. И деньги уже давно пропиты. В такой ситуации в лапы к натовцам полезет только окончательный идиот. Ветеран вытащил из кармана еще один болт, машинально покрутил в руке, ощупывая пальцами ребристые грани, и движением кисти запустил ее туда, где совсем недавно камешек рентгена демонстрировал свой сольный номер. Маркер пролетел несколько метров и воткнулся в глинистую насыпь на полногтя. Не рухнул отвесно, как это бывает под действием гравий-концентрата, не вошел с усилием в грунт, вмятый многократно усилившуюся тяжестью. Просто воткнулся. Подозрительно, конечно, но так тоже бывает. Хемуль сдаваться не собирался. Подобрав несколько камней, он разбросал их веером. В полном соответствии с законами физики, камешки, описав плавную дугу, падали вниз. Важные правила зоны. Не понимая, что происходит, отступи, пережди, обойди. Предоставь какому-нибудь дураку честь ценой собственной головы первым исследовать новый феномен. «Все еще гудит?» – негромко поинтересовался ведущий. «Что?» – рентген, засмотревшись на раскатившиеся камни, не сразу понял, что обращается к нему. «Есть немного. Как трансформатор?» – он прислушался. «Да все нормально, старшой. Чисто тут, ничего нет». Парень быстро приходил в себя, и к нему возвращалась привычная самоуверенность. «Безобидный феномен. Просто аномальное поле играет». Хемуль покачал головой. Зря он взял с собой этого малохольного. Отмычка должен безропотно идти, куда скажут, и молчать, как сбручский идол. Пусть его хоть кровососы заживо жрут. А этот спорит, требует объяснений, свое мнение демонстрирует, дурилка картонная. Драгоценный авторитет подрывает крутить твою гайку. Два раза в зону сходил, живым вернулся по недосмотру черного сталкера и думает, будто все ему теперь понятно, эксперту недорезанному. В общем-то, Хемуль сам так борзо начинал, потому вполне понимал молодого выскочку. Вот только еще парочка таких выходок, и стальные тоже бухтеть начнут. Почему ему можно, а им нельзя? А любая демократия на маршруте – скорый конец группе. Команда должна действовать как единый кулак, направляемый умелым бойцом, иначе всем хана. «Быстрее пройдем, быстрее выберемся на чистое. Давай напрямик, а?» – азартно предложил рентген. «Да мать же твою! Тебе что, дурень, на этом свете ботинки жмут?» – возмутился Хемуль. «Тихо и спокойно возьми влево три и слушай в оба уха, падла!» «Усилится гул, снова замри, как монумент независимости на Майдане, и молись тихонечко, кому умеешь!» Нет, зря трижды взял он в команду этого быка-рогомета. Но, видит черный сталкер, выбора все равно не было. Лучшую молодежь разобрали, слишком многие в последнее время основательно поиздержались, ломанулись в зону за хабаром. Муха с енотом вообще из-за периметра не вылезают. Патогеныча в баре уже неделю не видно. Борода со своим молодняком на милитаре застрял. Времена дикого сталкерства, когда через колючку лезли все, кому не лень, давно и бесповоротно прошли. Теперь, если новичок собирался обжиться при зоне, а не прорваться за периметр в одиночку и сгинуть в первом же попавшемся горячем пятне, у него было только два пути. Либо в клан, сдавая четверть прибыли в общак и участвуя во всех клановых войнах, либо на поклон к тертому сталкеру-одиночке, работать на подхвате. На клановых бродяг пахать не так опасно. Те совсем глубоко в зону обычно не суются и к четвертому энергоблоку не лазут. А в случае крупного хабара кончать спутниками им устав не позволяет, свои же потом могут предъяву выкатить за беспредел. Честный имидж клана портит, понимаешь. Да только где он, тот крупный хабар? Чтобы очень серьезную добычу поднять, надо по самым гиблым местам шариться. А на столь самоубийственные подвиги способны только полные безумцы, одинокие волки. Идти за периметр в связке с волком для новичка риск запредельный. Если не угробит на маршруте, использовав как отмычку для какой-нибудь сложной аномалии, так на обратном пути на свалке под кустом прикопает, чтобы не делиться. Зато если не прикопает, то и прибыль знатная, а кроме того массовое уважение. Можно ходить гоголем и девчонок, что в натовских барах официантками и стриптизершами работают, снимать одно за другой, а то и по две на ночь. Сейчас, когда крупные кланы устроили свои дерьмовые разборки, и им не хватает пушечного мяса, а ветераны безвылазно топчут зону неделями, молодняк малость подвыгребли. Долг и чистое небо, говорят, прямо в Чернобыле-4 завели настоящие вербовочные конторы. «Дядя Сэм хочет тебя. Все дела». Осточертела мне эта эпоха, как говорит в таких случаях один страус. Да какого? Чисто же. Время только теряем. Неугомонный рентген все-таки шагнул вперед, без приказа. Подвела терпелка. Не захотел ждать, пока ведущий разберется со своими страусиными предчувствиями. Парень повел плечами, будь то проверяя, на месте ли заброшенный за спину калашников, и, внезапно набравшись смелости, переступил через второй рельс и остановился, снова полуобернувшись дурацкой ухмылкой. Типа, ну вот и всех делов, а вы-то боялись, сосунки. Хемоль выждал несколько секунд. Не разорвет ли пространство смертельный разряд, не завопит ли неожиданно рентген от боли, когда новая неизвестная ловушка начнет выжимать из него жизнь, а потом метнулся следом за ним, ухватил за шиворот, рванул назад и изо всех сил отоварил по зубам. Тяжелый кулак ведущего сбил парня с ног и швырнул на насыпь. Борзый пацан резво вскочил, утирая рукавом кровь из разбитой губы, принял боевую полустойку. Вроде уже и не прямая угроза, но уже вполне наглядно. Только попробуй еще раз сунуть руки, старшой, огребешь по полной программе. «Хватит?» – мрачно спросил Хемуль, никак не прокомментировав дерзкую стойку молодого. «Или еще добавить?» «За что, старшой?» – возмутился отмычка, дико вращая глазами. «Пусто же! Сам ведь видел, не было там ничего!» «Да ты, ублюдок, не понял ни черта!» – совсем расстроился проводник. Рентген даже не успел заметить мелькнувшего перед глазами кулака ведущего. Еще один мощный и молниеносный удар опрокинул его на спину. Не спасла и бойцовская полустойка. Он пытался подняться, ворочался, нелепо взмахивая руками, но получил в качестве аперитива жестокий пинок в печень. Парня скрутило от неимоверной боли, он ошеломленно ткнулся щекой в пожухлую траву. Еще через мгновение его стошнило желчью. Он хотел что-то сказать трясущимися губами, но так и не смог. Молчали и другие салаги, потрясенные скоростью и жестокостью расправы. «Дерьмо из головы слей!» Хемуль рывком вздернул на ноги перхающего и кривящегося от боли рентгена, пинком придал ему вектор ускорения вдоль насыпи. «Иди вперед, каракатица! Шевели ластами! Больше учить не буду! В следующий раз пристрелю, как поганую псевдоплоть! Лучше уж грех на душу возьму, чем какая-нибудь брехливая сволочь скажет, будь то Хемуль нюх потерял! Ну, пшел!» «А вы двое за ним, дистанция 3 шага. Не отставать, кабаний корм!» Когда отмычки гуськом прошли мимо, трепетно выдерживая указанную дистанцию, ведущий украдкой запустил из-под локтя через насыпь еще один болт, проследил за траекторией полета и выругался. «Все спокойно, опасности ноль. Пересекай железнодорожное полотно и иди, куда тебе надо. Для чего за 7 верст искать обходной путь? Вот только тихий гул, монотонный и сверлящий, исчез». Затих в банке шершень, обесточили невидимый трансформатор. Как раз в тот момент, когда беспокойный рентген перепрыгнул второй рельс. И, значит, обходной путь самый верный. Ну и к монахам эти ненаучные чудеса. Когда группа, пройдя несколько километров вдоль полотна, все-таки пересекла железную дорогу по бетонному желобу дождевого коллектора, Хемуль объявил привал. «Отдыхаем полчаса. Можно покурить и оправиться, кому надо. Ближе к периметру смолить не разрешу. Засекут». Отмычки бросили на землю рюкзаки, скинули с плеч автоматы, но ни один не отложил оружие в сторону. Кто прислонил к колену, кто упер прикладом в землю, обхватив за цевьё. Хемуль хмыкнул, но хоть чему-то он их смог научить. Побитый рентген сел чуть в стороне, с вызовом положил АКМК на колени, дульным срезом не к ведущему, но приблизительно в его направлении. Невзначай, так сказать. Хемуль хмуро двинулся к нему, заставив салагу испуганно дернуться и устремить ствол автомата в зенит. Однако на сей раз показательной экзекуции не последовало. «Как себя чувствуешь, радиоактивное мясо?» – поинтересовался ведущий. Рентген неопределенно дернул головой, настороженно глядя из-под лобья, показал большой палец. «Нормально, мол». Вопрос Хемуля ему совсем не понравился. С чего бы это свирепому ветерану проявлять ненужную заботу о борзеющей отмычке? Хочет извиниться за грубое обращение? Дождешься от этого. Смотри, если что не так, голова кругом пойдет, затошнит или еще что, сразу дай знать. Хемуль помолчал, потом сплюнул и добавил в никуда, ни к кому, конкретно не обращаясь. Всех касается. Да уж, не хватало еще перетащить через периметр какую-нибудь заразу. Конечно, непосредственного контакта с новым феноменом зоны у рентгена не было. Но кто его знает, насколько опасно излучение неизвестной природы? Береженого черный сталкер бережет. Негромко пискнул ПДА у кого-то из салаг, тут же откликнулось мобильное принимающее устройство у Хемуля. Тренькнули научные коммуникаторы у остальных. Общая рассылка. «Опять Семецкий копыта откинул?» – поинтересовался один из отмычек, наблюдая, как ведущий сумрачно изучает пришедшие сообщения. «Типун тебе на язык, чучело!» – проворчал Хемуль. «Вот только Семецкого нам сейчас перед периметром и не хватало. Ты же утром сам говорил, что это хорошее предзнаменование. Ну, если сообщение приходит, что он умер. Когда как? Один раз призрак Семецкого и правда хорошо. Хабара поднимешь нехило, или на чужой схрон наткнешься, или просто из-за периметра живым выйдешь, что уже немало. Вот одного утреннего сообщения нам на сегодня вполне хватило бы, а три или четыре смерти Семецкого подряд могут и боком выйти. Почему это? Знаешь, когда много хабара бывает? Сразу после выброса. Так что на третьем погибшем Семецком самое время не губу раскатывать, а подвал искать поглубже. На всякий случай». Хемуль натянул обшлаг рукава на наручный ПДА. «Ладно, убили трех. Скоро выходим». Младшие отмычки послушно замолчали. Но рентген, разумеется, не удержался. Обида и злоба на ведущего у него еще не прошли, но любопытство казалось сильнее. «Что это за парень, Мьют? Обычный бродяга, пропал и пропал. Мало ли за периметром народу пропадает. А тут всеобщая рассылка, и два клана награду объявляют за информацию. Чем это он так популярен?» Хемуль покосился на него. Не любил он пустопорожней болтовни. Чем языком чесать, лучше бы этот сверчок отдохнул, успокоился чуток, да о поведении своем прискорбном подумал. Поймет, что огреб за дело, глядишь, и до периметра живым доберется. Однако все-таки ответил. Остальных наверняка тоже заинтересовало, особенно когда они прочитали цифру вознаграждения. Цифра была солидная, основательная такая, увесистая цифра, как кулак старика Потогеныча. «Язык не ломай. Все равно английское произношение у тебя, как у того страуса. Мутон, а не мьют никакой, ясно? От слова «мутный», я так понимаю. Хоть он и одинокий волк, никакому клану так и не прибился, но многим уже успел либо удружить, либо дорогу перебежать. Бродяги со стажем про мута наслышаны. И вот вам добрый совет, салаги. Не стоит с ним ссориться». Пес ее знает, кто за него в следующий раз прижется. Сегодня долг, а завтра и вовсе последний рубеж. Видите, вон, какие кланы его ищут. Рентген, понимающе кивнул. Вот, контактами оброс, что твой торговец черного рынка. С научниками якшается. Даже военные вроде ему кем-то обязаны. Нет уж, ну его к монахам с таким склизким угрем связываться. Нормальные бродяги в эти разборки не лезут. А младенцам вроде вас лучше и вовсе такому на глаза не попадаться. Пристрелит и фамилии не спросит. А тем более серьезным людям, которые скоро отправятся на его розыске. Это к вопросу о том, о чем вы все сейчас думаете, но пока еще не озвучили, что неплохо бы нам пойти пошукать этого самого мута, пока не стемнело. Ясно? Тогда двинули. Рентген первый, остальные за ним. Дистанция 3 шага. Первую линию периметра Хемуль надеялся пройти засветло. Против инфракрасной оптики темнота – слабая защита. Тут вся надежда только на хорошую маскировку и знание человеческой психологии. Солдат-контрактник в дзоте – тоже индивидуум. Ему и покурить надо, и перекусить, и отлить. А под конец дежурства он вообще имеет полное моральное право устать, как собака. В 7 вечера как раз смена, а за полчаса до нее глаз у наблюдателя замылен по максимуму. Надоел ему унылый однообразный пейзаж хуже горькой редьки. Мается служивое безделье, предвкушает горячий душ и ужин. Боевые надбавки у контрактников в первой линии и так сказочные. Что им лишние премии за какого-то бродягу, если они раз в месяц лупят на расплав ствола, когда мутанты прут волнами после выбросов? Нет, эти, даже заметив шевеление, едва ли станут особо остро реагировать. Вот на второй линии, да, голубые кашки до шальных денег жадны. Командование серьезно напряглось после многочисленных прорывов последнего времени, когда крупные кланы ходили через периметр, как через дорогу по пешеходной зебре, и солдатам принялись накручивать премиальные. В погоне за длинным евро патрули так активно палили без разбора во все, что движется, что на информационном щите перед комендатурой не успевали снимки для опознания вывешивать. Потом, правда, когда выяснилось, что били в основном любопытных журналюк, стрингеров, да полоумных экстремалов, охотников за сувенирами, выплаты премиальных поставили под строгий контроль. Кто-то лишился погон, а пару чересчур ретивых стрелков даже отдали под суд. В общем, желающих зарабатывать беспорядочной стрельбой по выходящим из-за периметра лохам малость поприжали, но если уж накроют тебя с поличным во время патрулирования, завалят не раздумывая, строго согласно устава и мандата миротворческих сил. Так что первую линию лучше миновать до заката, потом отлежаться пару часов на полосе отчуждения и уже ночью, благо ни мутантов, ни аномалий там уже нет, одним броском преодолеть вторую линию периметра и патрульную зону. Химуль помнил окрестности как свои 5 пальцев, но на всякий случай прикинул дальнейший маршрут по сталкерской электронной карте, записанной в памяти ПДА. Мало ли какая дрянь появилась тут за последние сутки. Понятно, что Че тоже не волшебник, но всю стекающую к нему информацию о новых ловушках оперативно вносит в карту и общую рассылку. Желоб коллектора упирается в желтый квадрат бывшего отстойника, поросшего такой мерзостью, что в его сторону даже смотреть опасно. А вот чуть дальше, мимо вздыбленного давними сейсмоударами проселка, тянется к периметру неглубокий овраг, пересохшее русло маленькой речушки. Воды на дне практически нет, так что контактного разряда, ядовитой ряски или студней можно не опасаться. И живность там не водится. Военные время от времени выжигают овражек напалмом, чтобы кислотная ржавь не подобралась к линии дзотов. Трасса не слишком опасная. Прямо скажем, по сравнению с тем путем, что они сегодня преодолели, плюнуть и растереть, а не трасса. Впрочем, тот, кто успокаивается на такой мысли, обычно долго не живет. В зоне легких путей не бывает в принципе. Бывают только более сложные и менее сложные, и совсем сложные. То и дело, оскальзываясь, отмычки один за другим двигались по склону оврага. Рентген свое отработал и теперь тащился в хвосте, изредка оглядываясь на ведущего. Что-то у него было на уме, какая-то очередная глупость. Химуль делал вид, что поглощен отслеживанием детектора аномальной активности на ПДА, но краем глаза зорко поглядывал за обиженным. С этого отморозка станется выкинуть какой-нибудь фортель у самой охранной линии, где не то что стрелять, зевать громко не стоит. Полоснут натовцы на звук крупнокалиберной очередью, всех разом и положат, сэкономив на боеприпасах. Плохо объяснили громадянину в баре Шти, что на обиженных обычно воду возят и рельс укладут. «Не оборачивайся», — не выдержал наконец ведущий, «вперед смотри, и вы оба тоже, глаза разуйте пошире, как бы в паутину не вляпаться». Серебристые нити, прозванные вольными бродягами «крабьи паутины», в последнее время попадали здесь все чаще. Разрезать человека пополам, даже если он влетит в нее на полной скорости, крабьи паутине, конечно, не под силу. Это все кабацкие байки для непуганных новичков. Но исполосовать комбезы и кожу тонкие и прочные бритвенно-острые нити вполне способны. А открытая рана в зоне не подарок, тем более рана сеченая, с оттяжечкой. Детектор движения обозначил крупную цель к юго-востоку, как раз там, где овражек немного изгибался. Отличное место для подляны. Сверху пересохшее русло простреливается сразу с 3 сторон. Если бы Химуле довелось устраивать на тропе засаду, именно здесь он бы ее и оборудовал. По всем канонам специальной военной науки стратегии. Именно поэтому Химуль туда идти не собирался. Но теперь все равно придется проверить, что за перст там окопался. На всякий пожарный случай, чтобы не оставлять за спиной неопознанного комбатанта. Хотя, если верить ПДА, человек был один, и он совсем не скрывался. Человек определенно. Слишком крупная засечка для слепой собаки или Припять кабана, а псевдогиганты, кровососы и контролеры почти никогда не подходят так близко к периметру, если, конечно, их не гонит прямо на пулеметы недавний выброс. Ладно, потолкуем, раз по-хорошему. Чего ж? Эй, бродяги! В тихом голосе, донесшемся из-за поворота, не было угрозы. «С миром идете или воевать станем?» «Обзовись сначала», — рассудительно ответил Химуль. «А там и решим, коллегиально». Отмычки напряженно присели на полусогнутых. Калашниковы подрагивали у них в руках. Ведущий свирепо мотнул головой. «Отставить. Воевать в 2 шагах от периметра ни к чему, да еще с полными контейнерами хабара. Раз неизвестный сталкер сам подал голос, значит, честный бродяга, одиночка или разведчик большой группы. Мародеры так себя не ведут. Эти шакалы напали бы сразу, безо всяких переговоров. Но и совсем расслабляться ни к чему, конечно. Пес его знает, что у него на уме, у этого разведчика. Может, просто время тянет, радиоактивное мясо, ждет подмоги. А пара ублюдков с калашами как раз в этот момент подбираются со спины. «Я Скай», — представился бродяга. «А вы кто такие?» Химуль неторопливо забросил ствол за спину. Сразу ведь показалось, что голос знакомый. Слухи про вольного бродягу Ская ходили самые противоречивые. Поговаривали, что он здорово себе на уме, купит тебя с потрохами и сразу же у тебя на глазах продаст тому, кто дороже заплатит. Скользкая продажная тварь. О своих делах обычно молчит, контактов ни с кем не поддерживает, хотя во всех клановых барах свой человек. Никто не знает, куда он ходит, что и для кого носит из зоны. В драку с ним лучше не лезть, серьезный боец. Большая часть тех, кто пытался, из-за периметра так и не вышла. По слухам, однажды этот проходимец положил банду мародеров, которые попытались принять его в полдесятка стволов, а в другой раз выследил и убил опасного охотника за головами, наемника по кличке Стамеска, который причинил множество ненужного беспокойства чистому небу. Интересно тогда получилось со Стамеской. Вся зона следила за их поединком через ПДА, как за хоккейным матчем. Тем не менее, откровенных нарушений неписанного сталкерского кодекса у него за плечами не висело, за это многие ручались. В любом случае, глупо бодаться со Скаем, гораздо лучше разойтись миром. Стало быть, на сегодняшний день Скай просто недружелюбный нейтрал, нигде не перебежавший дорогу Хемулю, и стало быть, с ним в принципе можно иметь дело. Записали. «Хемулья», — проговорил ведущий, — «со мной салаги, трое. Слезай, бродяга, языками почешем, если охота». Крепко сбитый сталкер в недешевом защитном костюме научников сыпался с края обрыва более чем аккуратно. Хемуль профессионально подметил и чистое приземление на толчковую ногу, с которой так удобно сразу уйти в перекат, если встретить неласково, и якобы невзначай качнувшийся под правую руку АКМК и болтающуюся на поясе осколочную гранату. В узкой горловине пересохшего русла неминуемо посечет всех четверых противников, если что. Опасное бестие, тренированное. Контейнер для хабара солидно оттягивает лямку рюкзака, значит, тоже возвращается домой и тоже с гостинцами. «Нормально подняли, бродяги?» – негромко поинтересовался Скай. Конечно, и он первым делом приметил груз на поясе у ведущего группы. «Бывало и лучше», – сдержанно ответил Хемуль, жестом приказав своим. «Привал». Хабар они несли более чем неплохой, но хвалить добычу в зоне не принято. Еще чего доброго, хозяева зоны услышат и позавидуют чужому счастью. Да и ни к чему Скаю знать про их знатный хабар, еще брякнет где-нибудь к удовольствию мародеров. Скай опустился на корточки, не снимая автомат с плеча. С одной стороны, вроде как знак доверия встречным вольным бродягам, но человеку, понимающему, отчетливо видно. Сбросить оружие на правую руку с такой позиции – секундное дело. У него было вытянутое породистое лицо, бесцветные равнодушные глаза, как уснулой рыбы, и неаккуратный ежик пепельных волос на голове. «Прямо через периметр не ходите», — флегматично посоветовал он, закуривая. «Архангела перекрыли наглухо». Хемуль досадливо выругался. «Если натовцы усилили патрули, и здесь, до ближайшей точки выхода, брести еще часа три. И уже в сумерках и по темноте. Невезуха, одно слово». «С чего вдруг?» – проговорил он. «Крупный прорыв утром был, слышал?» Скай махнул рукой, зажатой в ней сигареты, в направлении первой полосы обороны. «Все военное начальство на уши встало. Нагнали пацанов из казарм. Даже учебный полк под ружье поставили. Че сообщил, какая-то крутая инспекция собирается нагрянуть, то ли из Киева, то ли из самого Брюсселя. Тишина должна быть, спокойствие, все ходят на цыпочках. А тут такой подарочек». «Совсем не пройти?» – горченно спросил Хемуль. Скай ткнул сигаретой в его отмычек. «Четвером точно. Да я и в одиночку соваться передумал. Дополнительные датчики установили, сатрапы. Засекут в 3 секунды». «Ясно. Спасибо за информацию, брат. Отплачу хабаром». Хемуль вздохнул. «Хотя какой теперь к дьяволу хабар? С такими новостями, что недавно пришли, в зону еще 2 недели можно не ходить. Все равно толку не будет». Рентген встрепенулся, но промолчал. Младшим отмычкам тоже было страшно интересно, что такого разглядел в сегодняшних новостях опытный сталкер, однако вылезать в разговор двух ветеранов, понятное дело, никто не осмелился. «Ты про Мута?» – спросил за них Скай. «Про кого же еще? Видал, какие кланы на него подписались? Монолит и последний рубеж. Даже награду за информацию назначили. Сейчас через периметр всякая шваль полезет, а потом серьезные ребята на поиски пойдут. И все, покой нам только снился». «Натовцы, естественно, будут резко против, станут на дыбы, тогда уже вообще атас начнется. Чем он насолил серьезным дядям, что они за его голову такую сумму назначили?» «Про голову в сообщении ничего не было», – рассудительно заметил Скай. «Только про информацию о местонахождении. Так что смотри, не опереди события, а то брякнешь голову парня на стол Сидоровичу, а Сидор всего-навсего перетереть с ним по душам хотел. А что касается того, чем насолил, разные рассказывают про его деятельность. Говорят, сначала-то у него совсем другое погонялово было, а потом голубые каски его в своем радиообмене пару раз мьютинером назвали, мятежником по-нашему. Потому его мьютом и кличут некоторые. Человеку с такой кличкой сам Бог велел поперек течения идти. А когда все время идешь поперек течения, то рано или поздно непременно переходишь дорогу какому-нибудь клану. Парень непростой, все болото перебаламутил, сдержанно согласился Хемуль. Я, правда, слышал, что у него кличка от слова «мутант». Фантастики в детстве слишком много читал, вот и выбрал себе Погонялова из книжки одного американца. Хайлайн, что ли? А еще есть такие сведения, что мут пару раз добирался до самого четвертого энергоблока, только внутрь так и не попал. Ребята из «Монолита» его каждый раз заворачивали перед воротами с большим шумом. Если это правда, то он наверняка давно уже стал настоящим мутантом, как темные. Мутом, по-нашему. А и запросто. Думаешь, опять убрел на станцию, как меченый? Скай покрутил головой. Ну, туда ему и дорога. Беспокойный кадр, однако вольным бродягам один геморрой от него. Даже пропасть умудрился в самое неподходящее время. Глава вторая. Да уж, прав Хемуль на все 100. Реши этот балбес мут специально исчезнуть в самое беспокойное время, и то лучшего момента не нашел бы. Впрочем, не исключено то, что выбирать ему особо не пришлось. Когда разгуливаешь по лезвию ножа, будь готов к любым неприятностям. Скай сплюнул розовым. Утром он долго копался в рыжем лесу среди горячих пятен. Разовая доза там, конечно, невелика, но за несколько часов он изрядно нахватал бэров. Пришлось принимать срочные меры. И теперь от двойной порции радиофага ломило в пояснице, да немного кровоточили десны. Хорошо, что удалось отвадить Хемуля с его солжатами от безопасной точки выхода, подготовленной еще вчера. Зачем за свои деньги облегчать кому-то жизнь? Отплачу хабаром, конечно, красивый оборот речи, но отплатят ли действительно и когда это будет, вот вопрос. Пусть лучше шумят подальше отсюда, глядишь, отвлекут внимание патрулей. Впрочем, на самом деле, наплевать на них, через периметр-то ему надо идти прямо сейчас. Ни к чему ждать здесь с такими-то новостями. Хемуль – пьянь и деревенщина, конечно, но в аналитических способностях ему не откажешь, – подумал Скай. Мута оценили высоко, за такую награду любой рванет в зону. Уголовная шваль уже, небось, мечется по городу, потрошит склады и сметает у натовских контендантов списанное снаряжение. Однако все, у кого есть голова на плечах, понимают, что на данном этапе лучше вернуться в Чернобыль-4 и изобразить самую невинность вынужденного переселенца на пару-тройку дней, пока весть об исчезновении мута дойдет до кого надо, кому она действительно предназначена. А потом можно будет и о деле подумать. При личной встрече нам, кстати, найдется о чем потолковать. Немалый же должок накопился. ПДА пискнул сигналом очередной общей рассылки. Внимание! Усиление патрулей в первом, третьем и четвертом охранных секторах. Во втором секторе у места утреннего прорыва объявлен полный карантин. Расчеты огневых точек заменены приказом коменданта особой охранной зоны Чернобыль-4. Порадовал, че, ничего не скажешь. Скай переменил Лешку, поудобнее перехватил бинокль и снова впился взглядом в молчаливые доты первой линии периметра. Полный карантин на языке военных – уничтожение всего, что движется из зоны. Терминология большого прорыва, когда живая масса мутагенеза прет волнами и пулеметов уже не хватает, в дело идут минометные батареи и реактивные огнеметы. А вертушки с бреющего полета жарят нурсами и ГВБ все, что еще способно шевелиться. Похоже, натовское командование затеяло большую чистку. Хочет показать высокой комиссии, а заодно и наглым бродягам-сталкерам, кто в зоне хозяин. Потому и расчеты сменили, на случай, если выходящие за периметра клановые несуны заранее прикупили себе безопасный проход в цепочке дотов. Далеко на западе простучал пулемет. Длинной очередью, но не взахлеб, без истерики. Наверное, натовцы расстреливали какую-то особо ретивую тварь. Скай на звук не отвлекся и поэтому успел приметить смазанное движение в левом от себя резервном доте. Хитро. Бетонная коробка долгое время стояла законсервированной. В этом секторе голубые каски больше полагались на датчики движения и патрули. Открытая всем ветрам, ровная как стол проплешина в унылом пейзаже считалась не слишком удобным местом для выхода сталкеров за колючку. А на крайний случай есть засечные позиции минометчиков, которые в случае необходимости притормозят прорвавшихся мутантов на полчаса, пока поднимутся в воздух вертолетные звенья. И вот такой сюрприз. Да, большие нашивки с лампасами и в самом деле проснулись. Ох и весело тут будет к вечеру, когда на выход попрется молодежь и прочие самоделки, нащиплющие зону по самому краю. Да, это не у всех есть, ну и че тоже не красный крест, а бы кого на общий сталкерский канал не сажает. Вроде бы только внутри зоны все поутихло, как теперь уже комендатура взялась закручивать гайки. В старые кланы в последние месяцы почти воюют. Беспредельщиков темных раскатали минометным огнем военные, когда чистили мертвый город, и теперь те ведут себя скромно и пугливо, как монашки в стриптиз-баре. А остальные, устав от кровавой резни во время большого прорыва, свято блюдят шаткий нейтралитет. Правда, у развалин ЧАЭС по-прежнему дежурит круговую оборону «Монолит». Эти зубры, по слухам, непосредственно связанные с полумифическими хозяевами зоны, никогда не упустят случая устроить небольшую заварушку. Ходят упорные слухи, что и их отряды понемногу редеют, дорогу им перешел новый клан, последний рубеж, который состоит в основном из военных сталкеров, оставшихся не у дел. Парни из рубежа, похоронив в свое время немало товарищей на подступах к саркофагу, имеют на монолитовцев очень серьезный зуб, и как будто даже поклялись извести фанатиков всех до единого. Но это все в глубине зоны, в таких гиблых местах, что не всякий опытный бродяга рискнет сунуться. Разве что совершенно больные на голову, вроде того же мута, не к ночи будь помянут. А ближе к периметру, на свалке, у агропрома, в мертвом городе и даже на диких землях царит негласное перемирие. Поэтому и Химуль, мужик свирепый, решил предварительно поговорить, а не принял случайного бродягу в четыре ствола, что вышло бы безопаснее. Нет, теперь если кого и захотят прищучить по старой памяти, то скорее обратятся к наемникам. Это братья в последнее время расплодилось до невозможности. Сталкеры из развалившихся или уничтоженных кланов, выжившие темные, военные, оказавшиеся вне закона, да и настоящие профи, подавшиеся на заработки. На ПДА пришел личный вызов. Краткое сообщение без паролей и подписи. Жди. Вовремя. Значит, проход через внешнюю линию обороны откроют. Как обещали, деньги дошли по назначению. Ну, а с дотами придется разбираться самому. По-хорошему не договориться, если военные правда подняли в ружье всех, кого только можно. Молодых контрактников в засаду не поставят. Скорее всего, там за амбразурой опытные сержанты, которым до выписки осталось пара недель. Эти дел со сталкерами иметь не будут, опасаясь подставы. Они уже одной ногой дома. Зачем им себе премиальный лист портить? Военная пенсия с неба не падает, ее кровью и потом зарабатывают. Скай, не отрываясь, следил за дотом и, наконец, снова заметил движение. Чуть слышно скрипнул станок, и в амбразуре блеснул ствол Браунинга М2. Списали, небось, в свое время с очередного влетевшего в гравий-концентрат Брэдли. А сейчас, по объявлению карантина, выгребли со складов всю рухлядь, что еще не успели распродать тыловики. Это еще полкрылатой кавалерии пока стоит на приколе. Экономит казенную горючку. А гости заявятся, так над периметром будет не протолкнуться, как в час пик на Крещатике. Нет, конечно, комендатура вполне неплохо кормится с кланов и вряд ли станет просто так портить себе бизнес. Но если при больших звездах из Брюсселя случится шухер вроде утреннего, командование миротворческих сил огребет хорошую плюху. Не дай бог еще комиссии придет в голову проинспектировать какой-нибудь объект внутри периметра. Настанет полный карачун. Вертолет с высокими персонами непременно грохнется в самом гиблом месте, как уже бывало не раз, и все, кто в зоне еще не стоял на ушах, немедленно на них встанут. Начнется такая охота, подставы и выяснение отношений под шумок, что большой прорыв покажется новогодней сказкой. В итоге все закончится очередной спецоперацией, и в глубине зоны опять поляжет до черта военных сталкеров, а их и так немного осталось. Так что комендант Мортенсен из кожи вон выпрыгнет, чтобы все прошло в штатном режиме. чтобы хотя бы в ближайшую неделю в зоне было скучно и тихо, как в морге маленького альпийского городка, где вот уже 300 лет самый громкий инцидент – это драка в единственном местном кафе двух пьяных русских туристов в 1897 году. И вот при таких стрёмных раскладах пропадает мут, а солидные кланы предлагают за него полгода небедной жизни на Канарах. В основном за живого, конечно, но кое-кто и за мертвого. Скай поморщился. Нет ничего хуже, чем забивать голову проблемами до того, как они случились. Но что поделаешь, если непрошенные мысли так и лезут на перегонки. Смотри, какая я плохая, а я еще хуже. Главное, что навести соответствующие справки он сумеет, только добравшись до Чернобыля-4. Есть такие вопросы, которые не задают по ПДА. Рваные облака, седые от влаги, мокрые и грязные на вид, как старые половые тряпки, лениво ползли над головой. Где-то за ними невидимое солнце плавно скатывалось к западу. Легкий ветерок, днем приносивший прохладу и чужие запахи, сейчас задувал за ворот комбеза промозглую сырость. Желто-коричневый пучок жгучего пуха медленно волочился по земле. Привычная ко всему бурая жесткая трава чернела и скукоживалась от соприкосновения с ним, листья подорожников спухали белыми пятнами пораженной ткани, похожими на волдыри. Только разбросанным там и сям кускам местного бросового артефакта под кодовым названием «стекловато» пух был нипочем. Коричневые искрящиеся волокна, похожие на затвердевшие клочья человеческих волос, прекрасно защищены от любого агрессивного воздействия. Их не берет ни огонь, ни кислота. То есть это научники долгое время так считали, что чернобыльская стекловата – идеальный огнеупорный материал. Обернутый ей железный прут можно спокойно держать в руке, даже если другой его конец раскален до бела. Ровно до того момента считали, как отряд норвежских пожарных в экспериментальных скафандрах с прокладкой из этой дряни сгорел заживо при тушении пожара на нефтяной платформе. Люди вспыхивали, как спички, едва успев высадиться на верхнюю палубу, где температура была еще вполне приемлема. Скафандры потом долго еще чадили и плавились, хотя, казалось бы, гореть там уже было нечему. С зоной всегда так, ничего в ней нет постоянного, с раз и навсегда заданными параметрами. Раньше стекловату вдоль периметра собирали новички и сталкеры-калеки, ибо платили за нее мало, но после того случая на Буровой бродяги вообще зареклись с ней связываться. Датчик движения неуверенно моргнул. Через мгновение радар высыпал несколько отметок в восточном секторе и, словно засомневавшись, сразу же убрал их. Спустя еще минуту световые маркеры появились снова, чтобы больше уже не исчезать. 11 впереди россыпью, один чуть поодаль. Контролер со своими прислужниками или чернобыльская тварь с выводком. Второй куда вероятнее. Трусливые мозгокруты так близко к периметру не подходят, слишком умные. Понимает, что здесь отхватить пулю, как нечего делать. Во рту опять накопилась солоноватая горечь. Скай сплюнул кровь, утер губы и чуть заметно усмехнулся. Да уж, опытный ветеран, ничего не скажешь. Новички узнают, засмеют, пальцем будут показывать, олухи. Идти через ползон, оставляя за собой цепочку кровавых следов, по которым тебя рано или поздно выследят голодные мутанты, может только полный придурок. И при этом стопроцентный счастливчик, потому что с такими привычками ни один придурок дольше первой ходки не проживет. Слепые псы уверенно двигались широкой цепью с подветренной стороны, чтобы не выдать себя гнилостной вонью. Хотя они давно уже не полагались на нюх или зрение, древние инстинкты, нажитые тысячелетиями поколений предков, продолжали действовать. Хлесткие, словно невидимые удары плетью, ментальные приказы чернобыльца-вожака гнали зверей вперед. Сам же хозяин стаи пока оставался в стороне. Поведение человека заставляло его осторожничать. В сознании потенциальной жертвы не было ни страха, ни ярости, ни агрессии, лишь холодная сосредоточенность. Странная жертва. И не охотник, тоже очевидно. Тогда как? Тогда почему? Без особой спешки Скай проверил ПДА, сигнала не было. Снял с плеча автомат, положил рядом с собой. Аккуратно соорудил миниатюрный бруствер из комьев земли и камней, фронтом к доту, словно не замечая приближения мутантов. Слепцы заходили чуть сбоку, с востока, там, где шелестело на ветру неистребимое травяное море. Как обычно, поначалу они осторожничали, но все же неумолимо сокращали расстояние. «Хорошо, что я в этот раз пошел без отмычек», — мельком подумал Скай. «Некому орать. Нас окружают, мы все умрем. Старшой, мотаем отсюда к дьяволу. Кто как хочет, а я делаю ноги». Истинная правда, что одиночки в зоне долго не живут. но и целыми группами сталкеры навсегда остаются здесь не так уж и редко. Первая собака показалась из зарослей лишь на мгновение, выскочила, подгоняемая командами псиконтроля, и снова скрылась. Несмотря на язвы и струпья, покрывающие безволосое тело с редкими клоками сальной шерсти, на распухшие суставы, гниющие заживо мышцы, слепая тварь двигалась весьма проворно. Скай успел заметить ее только потому, что внимательно следил за радаром. Датчик движения показывал передовую разведчицу стаи уже менее чем в сотни метров. Бурое луговое разнотравье сомкнулось за собакой, отметка на экране застыла неподвижно. Боится сама, поджидает своих. Стая подтянулась быстро. Напрягая слух, уже можно было учуять нетерпеливое визгливое подтягивание. Мутанты почуяли невдалеке свежее мясо и приободрились. В одиночку они редко нападают даже на безоружного человека. Разве что он ранен, ослаблен или беспомощен. Опытный ветеран с хорошим стволом не по зубам и десятку тварей. Слепую собаку пистолетным выстрелом уложить можно. Но под чутким руководством чернобыльского пса все страхи и инстинкт самохранения у этих тварей разом улетучиваются. Остается только голод и тупая звериная злоба. До последнего момента Скай не отрывался от бинокля, лишь краем глаза поглядывая на крохотный экранчик ПДА, где метки датчика движения плясали в безумном хороводе. Никакой агрессии в мыслях, все внимание на амбразуру резервного дота. Ему все-таки удалось обмануть вожака. Не только туповатые слепцы, но и коварный дивижер этого жуткого мутировавшего стада поверил, что жертва не чувствует опасности и не ждет нападения с тыла. Однако в тот момент, когда слепые собаки рванули через заросли прямо на него, Скай сгреб с импровизированного бруствера горсть гравия и швырнул его навстречу атакующим, совсем как рентген не так давно. Сразу несколько собак взвыли, захлебываясь слюной, скорее от неожиданности, чем от боли. Одна даже оступилась, поскользнулась на кривых коротких лапах, вильнула всем телом и чуть не упала. Мясистые наросты по бокам и на холке мутанта колыхнулись, слепая тварь будто перетекла из одной стойки в другую, словно не было в ней живой плоти, лишь податливый под умелыми пальцами скульптора теплый воск или пластилин. Следующий камень побольше и пущенный уже прицельно угодил остановившейся собаке точно в покатый лоб. Она осела на задние лапы, тряхнула головой и, коротко взвыв, обиженно умолкла. Гарнизон дота сработал четко, как на учениях. Перекрывая азартное повизгивание собак, отчетливо скрипнул станок Браунинга. Долю секунды пулеметчик брал прицел, потом из амбразуры плеснул огнем. Оглушительный грохот пристрелочной очереди смял все остальные звуки, словно сигарету под каблуком. Тяжелые 12-миллиметровые пули вывернули переднего слепца чуть ли не наизнанку. В мгновение ока уродливая плоть пса превратилась в окровавленный безжизненный обрубок, безвольно повисший в кустах. Второй собаке оторвало переднюю ногу, и она, скуля и кашляя кровью, попыталась отползти в спасительной заросли. Не вышло. С неприятным звонким хлопком голова раненой твари разлетелась мелкими брызгами. Скай слегка поморщился, похвалив себя за терпение. Хорошо, что не решил прорываться самостоятельно. Пулеметчика при должной сноровке еще можно перехитрить. А вот снайперская винтовка «Хеклер ПСГ» – аргумент посерьезнее. С гарантией расплескает мозги по траве и на километровой дистанции. Дорогая и качественная игрушка простому солдату такое оружие не выдадут. Кто-то из сержантов дембелей решил поиграться напоследок. Видать, в казарме адреналина не хватает. Пулемет загрохотал снова. В ровную очередь снова вмешалась ПСГ, будто кто-то старательно бил в маленький злобный бубен, то и дело не попадая в основной ритм барабанной дроби. Еще одна собака покатилась со склона в зловонную жижу подсыхающей промоины. Скай, в который уже раз проверил ПДА, ничего. Сигнал на старт запаздывал, хотя вокруг становилось все жарче. Пулеметчик приноровился выцеливать собак в движении и достал уже пятую. Хорошо бы успеть раньше, чем гарнизон дота перебьет всю слепую стаю. Вдруг темп стрельбы изменился. Снайпер начал бить чаще, да и Браунинг стал захлебываться очередями. При такой пальбе ствол перегреется минут за 10, но, видимо, уж очень хотелось сержанту достать цель. Взыграл охотничий инстинкт. Судя по всему, солдаты заметили чернобыльского пса, а этот издалека собьет прицел любому, стоит ему уловить своим искалеченным мозгом враждебные агрессивные мысли. Но двоих, да еще с тяжелым автоматическим оружием, вожаку долго водить за нос не удастся. Едва ослаб контроль грозного хозяина, Жалкие остатки стаи в панике разбежались, и теперь охота велась за последним бойцом. Комп наконец-то принял долгожданный вызов. 2-2-12. Пора. Где-то в военном городке на станции контроля оператор переключил датчики движения на тестовый режим и пошел пить кофе. Медленно, раздумчиво пить кофе, смакуя каждую чашечку. А будет их, согласно договоренности, не меньше двух. Теперь хоть стадо слонов перегоняя через периметр, никто не заметит. Кроме, конечно, азартных парней из Дота. Впрочем, им сейчас и без того есть чем развлечься. Скай оглянулся. Чернобылец медленно отступал, продолжая удерживать зыбкий контроль над меткостью двуногих охотников. Земля вокруг него взрывалась цепочками полевых фонтанчиков. Пулеметчик лупил практически наугад, зная, что тварь все равно собьет верный прицел. Сейчас ему было важно не столько попасть, сколько не дать твари беспрепятственно уйти. Вот и хорошо, все заняты своими проблемами, никому нет до него дела. Скай набросил на локоть ремень автомата, скинул с плеч рюкзак и пополз вперед. Когда он находился в шагах в 20 от дота, пулемет умолк. Солдат материл заевшую ленту, снайпер лишь посмеивался. ПСГ хлопнуло дважды, пока пулеметчик возился с цинком и звенел новой лентой, заряжая смертоносную игрушку. Вряд ли снайпер надеялся попасть, скорее просто держал мутанта в напряжении, чтобы не сбежал. «Ну, готов! Сейчас, сейчас! Верткая мразь! Бей ее!» Солдат завернул сложное испанское ругательство. Ствол Браунинга хищно шевельнулся как раз в тот момент, когда Скай благополучно миновал бетонный водосток перед дотом. Штыри для крепления маскировки мешали ползти ровно, но сейчас мимо грозных стражей можно было запросто провести неспешным шагом колонну любопытных японских туристов. Вояка буял азарт, все их внимание было приковано к единственному объекту. Пулемет ударил снова. От жуткого грохота Скай едва не оглох. А каково там внутри? Чернобылец доживал последние секунды. Его мозг смертельно устал наносить ментальные удары. Мутант осознал, что вот-вот умрет, и, подняв морду к серому небу, попытался завыть. В этот момент его и настигла очередь. Скай понял это по одновременному восторженному воплю солдат, глянул через плечо и успел увидеть, как пес катается в сухой траве и пытается грызть собственные неподвижные задние ноги, страшно выворачивая голову. Пуля перебила ему позвоночник. А потом могучий удар утяжеленного ртутью снайперского боеприпаса расплескал тварь, будто ее с неимоверной силой шваркнули о стену. Снайпер попал чернобыльцу в грудь, и пуля, прежде чем выйти наружу, в районе хвоста, за долю секунды успела вдоволь накрутить мясо, словно кухонный комбайн у хорошей домохозяйки. «Проиграл? А, Хайме, моя тварь! А вот хрен, я первым попал, а ты только добил. Твоя сегодня простава». Солдаты заспорили, чередуя в качестве аргументов крепкую брань апелляцию к Деве Марии. Вероятно, уши у нее на небесах завяли уже через несколько секунд. Скай миновал расчищенный пятачок и вторую линию датчиков, когда в испанское сквернословие вмешался третий голос. Зашипела рация. Командир укрепрайона хотел знать, какого дьявола во имя Хесуса, сладчайшего, расчет дота номер 17 устроил третью мировую. А главное, удалось ли кого подстрелить. Хайме, как старший, взялся что-то докладывать, но не перестроился по ходу, и в лаконичной военной скороговорке то и дело упорно проскальзывали матерные слова. Судя по донесшемуся из рации возгласу «Оле, омбре!», командир поведения расчета решительно одобрил. Линия датчиков осталась позади. Скай тихо сполз в поросшую осокой дренажную канаву, провонявшую застарелым махорочным дымом. На дне валялись бесчисленные окурки, обертки от сигарет и пищевых концентратов. Сталкер отвернул рукав комбеза и отстучал сообщение на ПДА, стараясь не слишком задуматься над тем, как еще могли использовать канаву солдаты во время долгого дежурства. Брезгливость в зоне – это что-то вроде хороших манер на тусовке байкеров. Смешно, глупо и совершенно неуместно. Сектор прошел. Тут громко, но не из-за меня. Скоро могут проверить. Ответ не заставил себя ждать. Спасибо. Удачи. Солоноватый вкус на языке пропал. Скай улыбнулся краешком губ. Полезно иногда таскать за собой целый выводок мутантов. Получилось не хуже, чем у контролера, хотя и без какого-либо ментального воздействия. Всего-то и надо было для концерта. Немного крови из ослабших десен, которую падальщики не могли не учуять. Сегодня почетный эскорт сослужил ему неплохую службу. В любом другом случае, дот мог стать серьезной проблемой. Никогда, салаги, никогда не считайте себя умнее ветерана. Даже если он сделает глупость, скорее всего, он делает ее намеренно. Скай выбрался из канавы, ползком миновал кустистый перелесок и, почти уже не скрываясь, чуть ли не насвистывая, пошел в сторону контрольно-следовой полосы у границ Чернобыля-4. Амута ему обязательно надо найти, и желательно первым, прежде чем клановые братья начнет настоящую охоту. Ведь не зря же все так озаботились поисками. Что-то он там накопал у станции, что-то чрезвычайно важное, похоже, раз так внезапно пропал. Хорошо бы выяснить, что именно. Глава 3. Несмотря на все разрешения и допуски, никто их в Чернобыль-4 так просто не пропустил бы. Чтобы пройти кордоны тридцатки, имеющиеся при них документы худо-бедно годились, но у самого периметра в военном городке и эвако-лагере для перемещенных лиц порядки были куда жестче. Натовский комендант Мортенсен на дух не переносил научную братью, которая завела дурацкую моду раз в неделю являться к нему с бумагами из европейских университетов и требовать снаряжение, охрану и место под лагерь. Хорошо, если на свалке, а не в самых глухих и гиблых местах зоны. В противном случае сунувшиеся в самое пекло группу, сильно прореженные аномалиями, мутантами и мародерами, неизбежно приходилось экстренно вытаскивать из-за периметра. Бились вертушки, гибли военные сталкеры, а из Брюсселя снова и снова приходили грозные запросы и обвинения в бездействии и некомпетентности. Так что для коменданта любые допуски и предписания давно уже ничего не значили. Царь и бог здесь он, начальство далеко, жалуйтесь, сколько влезет. Но Ксанта знала, как обращаться с военными. Научилась, слава богу, в предыдущий раз. А на крайний случай всегда есть Бука Сугорин, несговорчивый командир миротворческих сил Союза, комендант 2. Поэтому, когда глыбообразный сержант в голубой каске сунулся в окошко Тойоты с грозно-предупредительной фразой, она не смутилась ни на секунду. Запретная территория, особая охранная зона, проезда нет. В общем-то, словесное предупреждение было излишним. Колючие проволока, пулеметные вышки, бетонные блоки-отбойники, огромные красные щиты, стой, предъяви пропуск, в случае неповиновения открывается стрельба на поражение. Только слепой мог бы не заметить все эти угрожающие декорации. Кузнец что-то буркнул, отпустил руль и покосился на Ксанту. Молодец. По дороге она 100 раз предупреждала его, что разговаривать будет только сама. Молчи и не высовывайся. Господин сержант, допускаю, что эмблему на капоте и бортах вы не видите. Она мило улыбнулась. Но это машина Европейского центра биологических инноваций. 1,5 года в зоне работает наша станция. Пропуск на въезд, конечно, просрочен, но выписать новый могут только в канцелярии коменданта, для чего нам все-таки придется попасть в город. Так что зовите начальника караула, пусть изучит все допуски и даст нам сопровождение. Начкар появился 5 минут, когда кузнец уже начал закипать. Ксанта же совсем не удивилась. Само собой, сначала офицер связался с начальством и доложил о нештатной ситуации на блокпосте. Служба есть служба. Чернокожий лейтенант, судя по нашивках под ООНовским голубем и натовской звездой, франко-африканец из иностранного легиона, что-то скомандовал солдатам у шлагбаума. Сам же в развалочку подошел к машине, нагнулся к полуоткрытому окошку. Парочка в салоне «Тойоты» ему совершенно не понравилась. Девушка 25 лет, с вполне строгой академической прической, во всем остальном на солидного научного работника никак не походила. Какой-то несерьезный кожаный пиджачок с бахромой по рукавам и плечам. В широком вырезе черной футболки болтаются тряпочные подвески, на запястьях плетеные фенечки. Словно только что выбрался со студенческой вечеринки полоумных депров, любителей заброшенного абандона и прочей депрессивной техноромантики. Куда ей в зону? Очень похожих идиотов на блокпостах ловят пачками. Хотя, впрочем, ни один из них не таскает в кармане предписание научного центра, допущенного к работе за периметром. В общем, странная девочка. А второй – бритоголовый крепыш с суровой небритой рожей, который к тому же украшен скверно зажившим шрамом на виске. Ручища тяжелые, грубые, совсем не профессорские, да и потертая камуфляжная куртка сидит на плечах, как влитая. Явно служил, и отнюдь не поваром. Тот еще головорез. Бодигард и водитель при девушке. Ксанта сомнения легионера понимала прекрасно. Разумеется, ему очень не хочется пропускать 30-километровую закрытую зону, тридцатку на местном жаргоне, всяких подозрительных типов. По голове, небось, не погладит, в случае чего. Она спокойно выдержала его взгляд, ни словом, ни жестом, ни выказав неудовольствия. «Добрый день, господа. Предъявите пропуск разрешения на перемещение по закрытой зоне». Лейтенант козырнул, хотя, видит Бог, меньше всего на свете ему хотелось отдавать честь этим типам. Барыги, не иначе, едут скупать вынесенные из зоны хабар, а био какой-то там институт, наверняка прикрытие. Документы оказались в порядке, не просроченные, в отличие от пропуска на лобовом стекле, со всеми положенными подписями и печатями. Бумаги тройной защиты со штрих-кодами, послушно считываемыми портативным сканером. Такие на коленке не подделаешь. Негр тяжело вздохнул. Ладно, пусть с ними разбирается господин комендант. Поморожит в канцелярии, сдаст на попечение секретаря, а сам, как водится, уедет в инспекторскую поездку. На сутки. Или на трое. Если бы каждого, кто привозит с собой спецразрешение, пускали в зону, там давно бы уже было не протолкнуться от посторонних. Впрочем, какой лейтенанту до этого дела? Положено пропустить город, пусть едут. Бензин казенный. Покатаются, посозерцают местные красоты. Экзотика. Придется подождать, господа. Смена приедет через 40 минут, только тогда я смогу сопроводить вас в город. Канцелярия комендатуры уже в курсе. Хорошо, господин лейтенант. Заезжайте и встаньте пока вот тут, за блоками. Из машины не выходите. А если нам хочется размять ноги? Спросил кузнец. По-английски он говорил с сильным акцентом. Впрочем, Начкар тоже не мог похвастать оксфордским выговором. Ксанта незаметно от лейтенанта толкнула спутника коленом. «Помалкивай. Будет лучше, если вам не захочется. Здесь не Диснейленд». Солдаты, закинув за спину булпаповские фамасы, оттащили с дороги шипованную цепь автозаградителя. С протяжным скрипом пополз вверх шлагбаум. «Заезжайте». «Тойота» медленно двинулась через лабиринт бетонных блоков. 1-0, тихо сказала Ксанта. «Закурить-то хоть можно?» – поинтересовался кузнец. «Кури, только бычок в окно не бросай. Вояки нервные, могут подумать, что ты сигнал кому-то подаешь или метку оставляешь. Лучше вообще прикинуться, что нас тут совсем нет. Сиди и не дергайся». Кузнец невесело гыгыкнул. «Ничего себе! Они что, за бычок меня пристрелят? Может, и всех к психиатру пора?» «Они и так раз в неделю к нему ходят по расписанию», — мрачно сказала Ксанта. «И все равно текучка дикая. По психологическим причинам особенно. Не так часто в гробах возвращаются, как с целым букетом неврозов. Здесь дежурят те, кто на периметре уже свое отработал. Неделю там, месяц на здешнем блокпосте. Типа курорт после всего, что в зоне увидели. Но крыша уже в отпуске». Преодолев бетонный лабиринт, кузнец заглушил двигатель и повернулся к Ксанте. «Что ты меня все пугаешь? Как будто в этой вашей зоне ужасы неописуемые на каждом шагу. Башкой рисковать везде одинаково. Война, везде война». «Я не пугаю, Денис», — тихо проговорила девушка. «Просто хочу, чтобы ты понял, во что ввязался. Именно неописуемые ужасы и именно на каждом шагу. Кстати, еще не поздно отказаться». «Поздно. Я тебе, между прочим, слово дал. А морпехи своими словами не бросаются». «Вот дурачок», — подумал Александр. 3 года уже прошло, а все туда же. Морпех, морпех. Конечно, преданный друг Денис отпахал сверхсрочную в роте специального назначения морской пехоты Черноморского флота. Но сейчас он простой, пусть и умелый мастер по металлу, большой спец по части что-нибудь разобрать или починить, к тому же известный в Киеве художник-инсталлятор. Друзья и клиенты теперь все чаще зовут его не по имени, а творческим псевдонимом «Кузнец». Прозвище прижилось, да и сам Денис немало тому способствовал, везде таская с собой инструменты. Даже сюда в зону взял небольшой походный наборчик в кожаном футляре. «Пригодится», — строго сказал он в ответ на ее недоумение. Он был влюблен в нее с детства, еще с детского сада. Именно с ним она потеряла девственность после выпускного. Когда его выперли из университета, стоял на коленях. Клялся, что вернется из армии к ней, единственной. И уж тогда-то они непременно. Что будет тогда, Ксанта так и не узнала, потому что он после Балкан неожиданно остался на сверхсрочку, а сама она окончила аспирантуру, поехала на стажировку в Гамбург и закрутила вся эта история с биоцентром. А потом она встретила Пауля. В общем, ничего серьезного у них с Денисом так и не сложилось. Но она всегда знала, ради нее кузнец готов на все. И совершенно не удивилась, когда 2 дня назад он заявил, что в эту вашу зону одну я тебя больше не отпущу. Пришлось это очень кстати, потому что одна Ксанта точно не справилась бы, а ехать с милым теленком Паулем, умнейшим и нежнейшим мужчиной, но классическим ботаном, было бы безумием. Да муж ее и не отпустил бы никуда, если бы узнал, развел бы панику и шухер до небес. Только вот имела ли она право принимать помощь кузнеца? Это ведь даже не война, откуда бывает не возвращаются генералы. Это более чем вероятная смерть, а поход к станции смерть практически гарантированная. Но ведь не запретишь ему. Прости, Дениска, не стоило тебе ничего рассказывать, но то сообщение совершенно выбило ее из колеи, и ей непременно надо было выплакаться кому-то в жилетку, прежде чем принимать окончательное решение. Для этого из всех ее знакомых годился только кузнец. Через 40 минут со стороны города действительно приехала смена, 2 обшарпанных «Хаммера» в городском камуфляже. На бамперах и днище у них дребезжали самодельные противоминные экраны. Кузнец недоуменно повел бровью, и Ксанта, опережая вопрос, сказала: «Говорят, хорошо помогает против птичьих каруселей и контактных пар. Патрулям первой линии иногда приходится заезжать в зону, неглубоко». Чернокожий лейтенант тем временем энергично руководил сменой караула. Расставил прибывших солдат на ворота, 2 отправил на вышки, откуда минутой спустя скатились такие же ловкие фигуры. Командир рассадил подопечных по машинам и, прежде чем забраться в кабину головного джипа, махнул гостям: «Давайте за мной, гражданские». Кузнец пристроился к джипу в задний бампер, 2-й «Хаммер» замкнул импровизированную колонну. Перед глазами запрыгали вверх-вниз растопыренные, словно пальцы, пусковые трубы дымовых гранат, перевитые цепями запаска и табличка дистанции движений 2 метра. На разбитом тяжелыми грузовиками и бронетехникой проселке машина немилосердно трясло. Конечно, пулемет на крыше был развернут в сторону чахлой лесополосы, тянувшейся вдоль дороги, а не в сторону сопровождаемых. Но солдат в пулеметном гнезде то и дело оборачивался и постоянно что-то бубнил в гарнитуру рации, прижимая ларингофон к горлу. «Это уже и есть зона?» — минут через 15 спросил кузнец. Он вертелся волчком на водительском сиденье и жадно пялился по сторонам. «Зона, но не та, что ты думаешь. Это 30-километровая зона отчуждения, куда простому человеку хода нет. Первая, так сказать, отсечная позиция. Но до особой охраны еще далеко, и вряд ли нам удастся в нее попасть так же просто, как сюда». Денис промолчал, но перестал крутить головой с прежним усердием. Да и не было за окном на самом деле ничего любопытного. Тоскливый осенний восточноевропейский пейзаж, посеревшие деревья с остатками буро-желтых листьев, грязная коричневая трава на обочине и разбитая колея впереди. Такого унылого добра навалом что на Украине, что в России. На въезде в 4-й временный городок военных их даже не остановили. Хаммеры притормозили перед воротами, головной требовательно посигналил, и тяжелая створка медленно поползла в сторону. Сам город показался кузнецу еще более скучным и тоскливым, чем дорога к нему. Форпост человечества на границе с неведомым и такой невзрачный. Наспех разбросанные по расчищенной бульдозером лесной опушке мешанина снятых с колес автомобильных кунгов, армированных бараков и щитовых времянок. Почти вокруг каждого строения громоздилась баррикада из мешков с песком. Людей было немного, и почти все с оружием и в военной форме. «Подожди, это еще не сам город», — снова ответила на незаданный вопрос Ксанта. Сама, помнится, удивлялась, когда попала сюда в первый раз. «Это только временный лагерь миротворцев». «Почему временный?» — спросил кузнец. Хотел солидно промолчать, но не удержался. «Зона все время плывет, ее границы кочуют с места на место. Вместе с ними переезжают и местные обитатели, легальные и нелегальные. Вокруг периметра много заброшенных поселков и городков, обычно жизнь бурлит именно в тех, что поближе к очередному лагерю военных. И еще в Славутиче, там расквартированы основные международные силы». Хаммеры немного попетляли по импровизированным улицам и в конце концов затормозили у 2-этажного сборного домика с целой вереницей флагштоков перед входом. На фоне прочих сооружений комендатура смотрелась едва ли не викторианским особняком. Ветер беспокойно трепал украинский, натовский и ооновский флаги. Последний закрутило вокруг древка, и он лишь беспомощно дергался, как собачонка на привязи. «Приехали», — сказала Ксанта. «Вылезай». Как ни странно, Мортенсен оказался на месте. Лощеный лейтенантик-адъютант, косясь на громилу кузнеца, скороговоркой поведал, что господин комендант предупрежден и ждет. Ксанта заметно напряглась. С чего бы вдруг? В духе мизантропа Мортенсена было бы сейчас промурыжить их несколько часов, отговариваясь занятостью или какой-нибудь срочной поездкой. Разве что пока они с кузнецом ждали сопровождения, точнее сказать, конвой, коменданту оперативно доставили ее досье, и он успел с ним бегло ознакомиться. Этого только не хватало для полного счастья. Полковника Мортенсена она раньше не видела, хотя наслышана о его скверном характере была преизрядна. Как-то не доводилось встречаться. С военными властями в их группе обычно контактировали немцы, и, в общем, особых препятствий в работе биоцентра натовцы не чинили. Разрешение на создание выездного филиала непосредственно в зоне вырвали с боем еще в Гамбурге, а дальше немного политики, такта и дипломатических реверансов в сторону НАТО. Когда секретарь пригласил их в кабинет, комендант поднялся навстречу гостям. Высокий, сухопарый и жилистый, он вполне отвечал стандартному голливудскому образу немолодого военного в чинах. Из тех, что хладнокровно посылают героев на смерть, жуя сигару, а прорвавшуюся инопланетную гадость глушат ядерным боезарядом. Разве что прическа подкачала. Вместо положенного жесткого армейского ежика Мортенсен щеголял обширной лысиной, столь блестящей, что в нее, наверное, можно было смотреться, как в зеркало. «Добро пожаловать, господа! Чем могу быть полезен?» Конечно, он знал, чем. И с каждой секундой ситуация нравилась ему все меньше и меньше. Особенно после того, как стройная девушка с фенечками представилась и выложила на стол все необходимые допуски и разрешения. «Вы знаете, господин комендант, что когда случился последний инцидент, биостанцию пришлось законсервировать. Но там одного оборудования осталось на несколько миллионов евро, не говоря уже об уникальных результатах исследований. В итоге, взвесив все «за» и «против», наш центр принял решение возобновить работу. Насколько я знаю, запрос к вам уже пришел. Меня направили подготовить станцию к приему новой группы. Опыт пребывания в зоне у меня есть, инструктаж по технике безопасности мне не нужен. Но ваше содействие нам более чем необходимо. Мы просим выделить сопровождение и транспорт. Я прекрасно понимаю, что ходить за периметр лучше всего в компании хорошо вооруженных профессионалов. Конечно, все услуги и любая помощь будут соответственно оплачены. Наш центр не испытывает недостатка в финансировании. Комендант с ответом не спешил, перебирал бумаги, что-то отстучал на сенсорной панели компакт-компьютера. После того, как постановлением ООН часть голубых касок на самом участке периметра заменили на русских миротворцев, комендант Мортенсен уже не чувствовал себя в Чернобыле-4 главной шишкой вроде посла США, свежеотдемократизированной республики. Те парни на севере подчиняются ему чисто номинально. При прочих равных полковник Сугорин запросто мог Мортенсена послать. «Разделение полномочий, господин комендант. Excuse me and fuck off». А эта дамочка, несмотря на свои европейские бумажки, живет в Киеве, и гражданство у нее украинское. Муж у нее чистопородный немец, правда, и не вполне понятно, каким образом она сумела вытащить его на Украину. Ах да, он же из того же научного центра, жаждет быть поближе к предмету исследования. В общем, ей куда проще договориться со своими из ведомства Сугорина, если не выйдет официально. Пойдет в зону, сгинет там, как и многие до нее, а в штаб-квартире, получив гневный запрос из биоцентра, опять переполошаться, и поздно уже будет оправдываться, мол, я не пускал, я не хотел, она сама, без спросу. Лейтенант в приемной невольно прислушался к разговору. Слов не разобрать, но комендант явно вышел из себя. Тон беседы с каждой минутой становился все агрессивнее. Может вызвать охрану? Минут 5 он разрывался между любопытством и субординацией, но, наконец, не выдержал и перетащил стул поближе к двери кабинета. Здесь было слышно не в пример лучше. Мортенсен в самом деле бушевал. «Вы понимаете, о чем просите? У меня не хватает людей для усиленного патрулирования, а вы говорите, дайте сопровождение. Из кого? Поваров, писарей и интендантов? Чтобы подготовить солдата к зоне, его надо тренировать минимум полгода, а потом приходят такие, как вы, просит охрана, и мои люди гибнут за периметром. Нет, даже не надейтесь». «Но, господин комендант, Европейский центр биологических инноваций просит вас о содействии. Получено добро из штаб-квартиры, а вы...» А я обеспечиваю безопасность на месте и имею все полномочия вас не пустить. И не пущу, потому что особая охранная зона – это не место для прогулок и не тренажерный зал. Вы что, не понимаете? Оттуда то и дело кто-нибудь не возвращается. Вы молодая красивая девушка. Неужели вам так хочется поскорее на тот свет? Там и здоровые опытные мужчины, профессионалы высшего класса, порой погибают на первом шагу. Нет, уважаемая мисс, разрешения я вам не дам. И можете жаловаться на меня кому угодно, хоть генсеку ООН. Дверь кабинета с грохотом распахнулась, лейтенант едва успел отскочить в сторону. Лицо девушки на пороге, вопреки ожиданиям, оказалось достаточно спокойным, а вот на скулах ее спутника играли внушительные желваки. Как бы и в самом деле не пришлось вызывать охрану. «Вы настоящий солдафон, полковник», — бросила посетительница через плечо. «Думайте только о своих погонах, а интересы науки для вас ничто. Мы пытаемся найти способ победить зону или хотя бы остановить ее расширение, но вас, похоже, устраивает сложившееся положение вещей. Главное, чтобы все шло точь-в-точь по инструкции, иначе из Брюсселя может прийти нагоняй, не правда ли?» Секретарь проводил ее торопелым взглядом, сглотнул и уставился на коменданта. «Что?» – рявкнул Мортенсен, когда она скрылась за дверью приемной. Он еще не остыл. «Не понимаете? Думаете, какого дерьмового рожна я не дал ей разрешения при таких поручителях? А вы ее документы хорошо рассмотрели?» Перепуганный лейтенант сумел лишь кивнуть. «Да? Тогда, значит, вы невнимательно читали ориентировки на потенциально опасных нарушителей статуса особой охраны. Или читали, но не запомнили как следует. Фамилия Леженда вам ни о чем не говорит?» По молодости лет секретарь совсем не умел владеть лицом. Вот и сейчас на нем разом отразились все эмоции. «Мут?» «Он самый. Константин Леженда. 21 зафиксированное нарушение периметра, 7 предупреждений, 3 задержания. Это в самом начале, больше он не попадался. Недавно Мут снова ушел в зону, по слухам, к самой станции. И тут же сразу 4 серьезных клана выкатили награду за любую информацию о нем. Интересно, да? А потом появляется вот эта фифочка с европейскими бумажками, которая в деле Мута проходит как его родная сестра, и на голубом глазу требуется проводить ее на законсервированную полевую базу. Это она только играет в дурочку с фенечками своими подвесками неформатными, а на самом деле вполне разумная девочка, да еще с опытом пребывания в зоне. По документам трижды работала за периметром, консультировала научников в погонах. Между прочим, биолог по профессии, спец по мутантным реакциям. Так может, не станция ей нужна, а легальный способ попасть в зону, а? И не собирается миссис Риттер Леженда ничего там расконсервировать, а хочет направиться прямиком к ЧАЭС за потерявшимся родственником? О, Господи! Вот именно! И зачем, как говорят в таких случаях бывшие мужья моей последней жены, нам еще и эта головная боль? Но Леженда теперь пойдет в город шнырять по сталкерским барам, неуверенно предположил лейтенант. Если в Чернобыле-4 она не новичок, то знает, где и что искать. Уверен, денег у нее достаточно. Посулит золотые горы и обязательно наймет кого-нибудь из старожилов. О да, это у них любимая работа, чайников за периметр водить. Сколько уже всякого сброда они туда перетаскали, от туристов до экстрасенсов полоумных. И деньги у дамочки есть, она мне их напрямик предлагала. Но не сегодня, лейтенант, не сегодня. Все кланы предупреждены о наших делах, инспекция, большое начальство и все такое. Приказ об усилении карантина давным-давно слит в сталкерскую сеть. И ни ветераны-одиночки, ни опытные добытчики за периметр сейчас не сунутся, кроме полных отморозков. А что, если миссис Леженда наймет именно отморозков? Лейтенант, Мортенсен даже пристал от негодования. Вы сколько уже здесь служите? 5 месяцев, господин комендант. Значит, должны уже соображать. Ну и как, по-вашему, кто в такой ситуации откликнется на призыв неизвестной девицы прогуляться по зоне? Тот самый момент, когда идти туда чрезвычайно вредно для бизнеса. Да еще с учетом того, что в каждом посетителе, который самостоятельно ищет проводника, любой относительно трезвый сталкер обоснованно подозревает армейскую подставу. А если человек ищет проводника через клан, то неизбежно проходит самую серьезную проверку. Полагаю, главы кланов тоже раскусят 2 счета, кто она такая. И тогда последуют неприятные вопросы, что ей нужно на самом деле. Она это наверняка понимает. С другой стороны, если она станет искать проводника самостоятельно, как вы думаете, каковы ее шансы нарваться на мародеров? Не знаю. Что вы делаете с ориентировками? Надеюсь, хотя бы пролистываете, прежде чем использовать в сортире. Подумайте, лейтенант. Хотя бы самую малость напрягите мозги. Пришлой дамочка с деньгами и доступом на законсервированную базу научников, лакомой добычи. Через четверть часа после ее первого вопроса в первом же баре наводчики мародеров будут кружить вокруг нее, как стая стервятников. С кем-нибудь из них она и пойдет. Нет, не бойтесь, ее не убьют. Опытных проводников у трупоедов немного, так что при нынешнем усиленном карантине их возьмут тепленькими еще на входе. После чего я со спокойным сердцем аннулирую допуск биоцентра и вышлю девочку за пределы тридцатки. Больше ни она, ни ее контора тут не объявится, а ее брата пусть ищут другие. Ксанта отошла от двери и чуть заметно улыбнулась. Подслушивать, конечно, нехорошо, но порой весьма полезно. Имидж решительной, но недалекой барышни зачастую помогает добиться большего, чем любые научные степени. Если мужчина решит, что ты дура, то ему сразу же захочется взять тебя неразумное под крыло, защитить, укрыть за широкой спиной. Если дать ему почувствовать в тебе хотя бы каплю решительности, мужчина, особенно военный, немедленно начнет давить авторитетом, пока не убедится окончательно в собственном превосходстве, и тогда уж верти им, как хочешь. Да, пропуск в зону Мортенсен не подписал, но Ксанта на такое счастье особо и не надеялся. Зато теперь, когда коменданту донесут, что наглая ученая девица болтается по кабакам и ведет переговоры с подозрительными личностями, он лишь самодовольно ухмыльнется. И, конечно, не будет вмешиваться, решит выждать, когда ее задержат при незаконной попытке самовольно пересечь периметр. Что от него и требовалось. Сам того не понимая, Мортенсен только что выдал им с кузнецом официальное разрешение на вербовку проводников. Ну, почти официальное. Мешать им никто не будет. Вот только Ксанта не такая дура, чтобы просто подсаживаться к подвыпившим сталкерам и пытаться их завербовать. «И куда мы теперь?» – спросил кузнец, когда они вышли на улицу. «Миссия провалена, да?» «Глупый», – ответил Ксанта. «Все только начинается». И когда он непонимающе посмотрел на нее, добавила 2-0.